Гуру. Чем больше сопротивления, тем больше напрягается дух, и тем больше сил вызывает он из своей глубины. Неисчерпаемая мощь потенциала духа. От нее можно брать, усиливая себя постоянно. «Дойду», — говорит себе победитель, — «дойду во что бы то ни стало. Победу добуду любою ценой». Так говорит и силы свои умножает. А мы смотрим, радуясь непреложности шага, сужденного победителя тьмы.